Драма эмоционального интеллекта. Так, вот вы уже знаете, что эмоции – это основа коммуникации с обществом. Помните про упражнение, да, ощущение чувства мысли? Будильник с напоминалкой стоит у вас? Нет еще? Ну-ка, поставьте. Ну как же так? Мы же с вами договаривались. Поставьте, поставьте. Очень важно. Итак, упражнение ощущения чувства мысли. Когда будильник у вас уже стоит, все, идем дальше. Уже ленивый, наверное, в курсе, что в 21 веке одна из главных компетенций как руководителя, так и сотрудника – это эмоциональный интеллект. Такая вот новомодная штука, которая отвечает на вопрос, а что же делать с эмоциями? На самом деле до конца никто не знает, что это, но уже как терминология очень активно везде используется. Давайте попробуем прояснить этот момент. Ну вот, например, вы ведете переговоры. Смотрите презентацию, внимательно слушаете и понимаете, что цифры-то правильные, речь складная, но вас не покидает чувство, что происходит какая-то байда. Бывает такое? Знакомо? Угу. Здравствуй, эмоциональный интеллект. Научиться чувствовать вовремя можно, исследуя себя. Обычно эмоциональный взрыв происходит ведь не сразу, у него есть некие предвестники. Мы выкладываем некую линейку и исследуем ее на уровне ощущений. Что же такое эмоциональный интеллект? Ну, давайте скажем, что это осознанность в области эмоций. Еще раз, эмоциональный интеллект – это осознанность в области эмоций. Мы подробнее разберем этот феномен на практическом примере, взяв за основу одну из базовых эмоций. Ну, например, радость. На листе бумаги нарисуйте, пожалуйста, линию. Пусть это будет у нас с вами шкала радости. Нарисовали? Отлично. Посередине находится сама эмоция. Вправо она возрастает, а влево она убывает. Окей? Ну, понимаете, да, шкалу? Отлично. Давайте так. Какую максимальную степень радости вы когда-либо испытывали? Ну, назовите ее каким-то словом. Эйфория, там, кайф, оргазм, счастье. Что? Ну, каким-то словом своим назовите. Хорошо? Теперь от максимальной точки движемся к началу, где нас ждет нулевая отметка. Как вы назовете состояние между радостью и эйфорией? Восторг, допустим, да? Идем дальше прямиком к нашей радости. Спускаемся чуть ближе. Что там? Ну, допустим, приятность некая. Осталось еще несколько шагов до нуля. А что меньше приятности? Ну, пусть будет некое хорошее настроение. А еще меньше – улыбка. А еще меньше – пауза, да? Угу. Чем ближе мы к нулевой отметке, тем сложнее дать определение эмоции. И знаете, в чем хитрость? В теле она уже есть, а названия нету. Во многих языках мира обозначены сильные чувства, там, печаль и горе, страх и ужас. Люди быстро называют крайнюю степень эмоции, но чем она мельче, тем меньше слов для ее описания. С полутонами у нас как-то опс и провал в культуре языка. Ну хорошо, теперь давайте раскрасим эмоции в разные цвета и создадим так называемый градиент. А зачем это нужно? Сейчас объясню. Раскрасив эмоцию, ну, например, гнев, вы получите ключ к управлению собой. Допустим, вы находитесь на отметке «ярость». И в этот момент же это вот эти все советчики, ты делай дыхательную гимнастику, успокойся, да, надо владеть собой. Не, ребята, не, на этой точке, когда я нахожусь в точке ярость, пытаться глубоко дышать уже поздно. От такого эмоционального коктейля это нифига не спасет. Но если мы в самом начале шкалы и замечаем некую маленькую тревожность, которая, например, выражается в том, что кто-то щелкает ручкой, а я на это реагирую, то через 3 минуты общения я начинаю чувствовать, что я уже перешла на вторую отметку, у меня уже подергивается нога, да, замечали это такое, да, вот-вот, оно уже, да, начинается. И в этот момент я понимаю, если сейчас ничего не сделать, то очень скоро я приду в ярость и перестану себя контролировать. Но можно спросить тело, а сейчас я в каком состоянии? Хочу ли я двигаться дальше по этой шкале ярости или нет? Хочу ли я сейчас двигаться по этой шкале ярости? Кстати, умение раскачать себя намеренно, чтобы изобразить злость и реально испытать ее для решения тех или иных задач, это вообще крутейший навык. Вот актеры, спортсмены им владеют. Как и сделать шаг назад от стрессового порога и сказать «не-не-не, я туда не пойду». И вот эта техника – отличный способ, например, противодействия манипуляциям. Потому что манипулятору только одно и надо – завладеть вашим эмоциональным состоянием и начать ему управлять, раскачивать ваши эмоции в ту или иную сторону. А зачем? А мне это надо? Хороший вопрос. Если я точно наблюдаю за тем, что происходит на моей шкале, и этот прибор подключен к моему монитору, я могу выбирать. Я могу наблюдать. О, а что это у меня давление-то растет? Ну-ка, не-не-не-не, мы туда не пойдем. Исследуйте эти процессы через тело. Потому что изучать эмоции умом – вот эта задача вообще неблагодарная. В этом нам как раз поможет ощущение чувства мысли, да, наше любимое упражнение. Для чего надо это все изучать? Дело в том, что мне не очень ловко вам об этом говорить, но внутри нас обитает животное. Да-да, то самое, у которого шерсть иногда встает дыбом. Вот мурашки, когда у вас бегают, это вот шерсть встает дыбом, а глаза иногда наливаются кровью. А руки невольно сжимаются в кулаки сами. Я вот смею утверждать, что вы ничего про это животное, возможно, не знаете, и поэтому им не управляете. Ну, как-то некрасиво же. Нет-нет-нет, а оно есть, это крайне важно. Представьте, коллега на работе залез в ваш компьютер. Ну, без злого умысла, просто чтобы документы быстренько распечатать. Ну что, ваш компьютер оказался под рукой в нужный момент. Сисадмин без задней мысли дал к нему доступ коллеге. Ну нормально же, все же для дела надо, да? Документ распечатан и брошен на вашем рабочем столе. Что чувствуете? Или вот коллега, например, знаете, что еще может сделать? Он просто взял ваш стул со словами: «Да какая разница, какой у тебя стул? Они вообще-то все общественные. А ты вообще-то себе выбирал именно этот красненький». Как ощущение? Как эмоции? Или в столовой, вот знаете, как бывает, вот ты так стоишь в очереди, и человек прямо у тебя под носом забирает последний борщ, а ты вообще-то именно этот борщ хотел. Да, проявлять чувства, возникшие в такие моменты, в нашей культуре считается как-то не принято, правда? Ну, вы их поэтому, конечно, копите и носите с собой. Ну, вы же не можете взять и выплеснуть. Вот на какого фига ты борщ забрал? Ну, как-то вроде все интеллигентные люди, да, ну зачем? Ну, так вот. Да. Но надо уметь это делать. Надо уметь это делать, выплескивать эти эмоции. Но вопрос, конечно, как, с кем и когда. Хуже, если я потом эти эмоции приношу на встречу с клиентом. А тот вдруг возьми и скажи: мы с вами работаем уже 3 месяца, а я что-то совсем не вижу результата. А вы помните, да, что вы же пришли не один, да, вы с грузом пришли уже, да, да, вы уже накачаны. И поэтому бабах! Вдруг неожиданно из вас вырывается все то, что вы, скорее всего, не хотели говорить, но с собой-то принесли. Да сами вы! Да вы за эти 3 месяца, да это ваши программисты! И вообще! А позже вы узнаете, что иметь с вами дело больше не желают почему-то. Вообще-то вы собирались договориться о продлении контракта, а вышло обратное. Как же так? Непонятно. Почему? А, есть такой анекдот, который мне хочется сюда рассказать. В книжке его нет, поэтому наслаждайтесь аудиоверсией. Звонок в милицию. Алло, это милиция, алло! Срочно приезжайте сюда, я их еле удерживаю, это какой-то ужас, их так много, они вооружены и опасны. Я их ловил по всему подъезду, наконец связал и держу в своей квартире. Алло, гражданин, кто? Кого вы держите? Инопланетян, конечно, они высадились во дворе. Гражданин, вы что, пьяны? А, это да, ну так совпало. Я, конечно, ради этой фразы «так совпало» рассказываю анекдот, потому что в отношении эмоционального интеллекта это очень частая логика. Так совпало. Да, я был в плохом настроении, так совпало. Как будто, блин, от меня это вообще никак не зависит, да? Так вот, наличие эмоционального интеллекта напрямую упирается в ваше психологическое состояние и в то, насколько вы выгорели или, наоборот, горите своей работой. Например, диалог выгоревшего продавца с покупателем может быть таким. «Какой у вас самый лучший компьютер? Подскажите». «Ой, ну вот же все написано, идите и берите, что». «Ну все, это минус продажи, минус проценты». «Но я же готовился». Почему я себя так веду? Я прошел 25 тренингов по ораторскому искусству по продажам. Что со мной происходит? Да просто энергии нет в себе, друг мой дорогой. Нету. Она исчезла куда-то, сама по себе. Сама. Так совпало. Ну, кстати, девается она непосредственно в хрень, которую ее высасывает. А что такое хрень? Сейчас расскажу. Инь-ян – это абсолютно природное состояние. А вот хрень – это как раз тот вариант, когда ум пытается подменить картину мира и говорит: не стоит ловить знаки, не надо ничего чувствовать, давай я тебе просто расскажу, как все будет дальше. Это вот тот самый наш выпускающий редактор, да. Когда вы себе говорите, я точно знаю, как отреагирует сын, я точно знаю, что скажет начальник, ой, да я точно знаю, что мужу это не надо, творится история, явно попахивающая хренью. Тут-то и пора появиться доброму гаишнику, который потом вполне может разозлиться. Но сначала он мило предупреждает, как меня тогда на кругу, помните? Но если мы тупим, следующее предупреждение будет гораздо более строгим. Хрень – это то, куда сливается вся энергия. Хрень ее пожирает мигом. Хочу, конечно, но не буду. Или вот бы это сделали, но никто не делает, ну, я тогда не стану. Или вот еще. Блин, если бы не начальники, козлы, не попадались бы мне вот эти. Я, конечно, давно построил бы карьеру. И вообще, без ложной скромности, замечу, я гениальный человек. А то, что ничего не создал, так я был занят и болел. Как в стишке-пирожке, да? Угу. Стратегия инь – принять действительность. Стратегия ян – ее изменить. А не принимать и ничего не делать – это хрень! Таким образом у нас получается тройственная модель – инь, ян и хрень. Если вы не считаете себя инь, это еще не значит, что вы ян. Вполне может оказаться, что в этот момент вы хрень. Блин, как это обидно признавать, правда? Обидно? Но зато очень полезно. Хрень – это явление, которое не дает войти ни в инь, ни в ян. Это из серии «Если, конечно, подумать вот так или посмотреть, то, ну, если что, оно может быть и по-другому, но это не точно». Знакомо? Хрень – это состояние, когда мне вроде надо, и я хочу, но ведь на это уйдет столько сил. Это состояние высасывает всю энергию из человека, и потом с ним работать уже бессмысленно. Это когда человек находится в этот момент не в теле, когда он пытается сам себе запихнуть в голову идею, убедить себя, что он этого хочет, хотя чаще всего ему это вообще не нужно. Хрень – это когда голова и внутренний диалог пытаются завоевать все внутреннее пространство внутри личности человека. Ну, давайте вам в качестве примера вот такой анекдот расскажу. Наверняка вы это все 1000 раз переживали, но анекдот всегда хороший к месту. Короче, мужик собирается на свидание, и вдруг у него сломался утюг, а рубашка у него одна единственная и не поглажена. Он думает, блин, что же делать, что же делать? А, пойду вот к соседу сверху и попрошу у него утюг. Собирается, а сам думает, ну да, я вот сейчас к нему приду, а он меня спросит, а твой-то утюг где? Ну, я ему признаю, что сломал. А он скажет, а, свой сломал, так и мой сломаешь. Я ему скажу, да ладно тебе, мой просто был старый. А он мне скажет, да, а ты мне точно отдашь? Вот у меня 100 рублей занимал, а потом возвращал 3 недели, а за утюгом я вообще буду месяц бегать? Да ладно, скажу, что тебе, жалко, что ли? Да мне просто на свидание надо рубашку погладить. А, так ты еще на свидание? Знаю я таких, которые по свиданиям ходят. В общем, короче, поднимается мужик на этаж выше, звонит в звонок, сосед открывает дверь и радостно. О, сосед! Дедушка Петрович, я так тебя давно не видел. Заходи, дорогой, как твои дела? А что, может, вечерком футбол посмотрим, пивка выпьем? А тот мужик ему, да подавись ты своим утюгом, падла! Да. Нет, с вами, конечно, такого никогда не происходит. Конечно, нет, нет. Это обычные люди, которые где-то там на улице ходят. С вами нет. Ах, шучу, конечно. Вот хрень именно так делает любую ситуацию неадекватной. Вы же согласитесь, что ситуация из анекдота неадекватна, да? Ну вот. Наша задача – ориентироваться на происходящее здесь и сейчас. Мы проживаем события и учимся принимать решения, исходя из реальных фактов. Давайте я, как добрый гаишник, буду периодически подталкивать вас словами. «А-а, ку-ку, посмотрите, что происходит снаружи». Вы уверены, что все на самом деле так, как вы думали? Вспомните наш ключевой анекдот про костюм. Нас с детства учат быть удобными для других. Мы залезаем в костюмы, сшитые не по нашим меркам, а потом забываем, что они лишь временные, и начинаем верить, что мы такие и есть. Мы уже начали выбираться из этого костюма, чтобы осознать себя, свое тело, научиться говорить о нем и жить в нем. А теперь пора изучить инструменты, с помощью которых можно сшить себе полный гардероб костюмов любых цветов, фасонов для любых ситуаций, со стилистом или без, главное, под разные задачи, осознанно, удобные для нас. Можно жить так, чтобы хорошо было и нам, и всем вокруг. Поверьте, можно. Вообще вся книжка об этом. Ведь когда мы взрослые, у нас есть выбор, и всего-то нужно научиться управлять тем, что нам доступно, и перестать контролировать то, что не требует нашего контроля. Заниматься собственным телом, которое реагирует на это с благодарностью. Двигаться и работать с ним, строить новые нейронные связи, получать от него удовольствие.